воины по ночам все время с факелами ходили, стерегли господина царевича. Говорили от аккадов. На самом деле от брата стерегли, конечно. Вы, господин начальник Северной башни, простите меня, если я не то говорю. Только у нас все так считают, и воины, и слуги. А если язык мне велите отрезать, так вам все равно любой то же самое скажет. Это сама царица Шубат такой гарнизон здесь поставила от Мескальмадуга. Он как на охоту поедет, так всегда мимо южной стены проезжает. И с ним 200 воинов в медных колпаках. Это что же, на львов охотится? Все об этом говорят, то есть как? Да вы что, господин начальник Северной башни, опять пятилистика наживались? Нинхурсак я, жрец Арраты и резчик печати. То есть, когда вырасту, буду жрецом и резчиком. Пока я маленький еще. Да что вы пишете, вы же меня знаете. Еще уздечку мне подарили с медными бляхами. Не помните? Почему? Сейчас. Сидели-то мы с Намтурой, ну, знаете, у которого уши отрезаны. Он меня треугольник вырезать учил. Тяжелее всего для меня. Там сначала делаешь два глубоких надреза, а потом надо с третьей стороны широким резцом подцепить и... Ну да, а тут снаружи кто-то занавес срывает, нагло так. Мы глаза поднимаем, а там два воина стоят. Радость, говорят, какая. Наш царевич уже не царевич, а великий царь Абараги. Только что отбыл к божеству Нанне, но и нам, выходит, надо собираться. Намтура заплакал от счастья, запел что-то по-аккадски и стал свои тряпки в узел вязать. Я сразу во двор пошел, сказал только, чтобы Намтура резцы собрал. А во дворе Уршу победитель, воины с факелами и светло, как днем. Да нет, что вы, господин начальник Северной башни, конечно, нет. Это просто Намтура так бормочет все время. Нет, я жертв никогда не приносил, не надо. Я теперь нун великого царя Абараги. Мне так запросто ушей не отрежешь. На это царский указ нужен. Ладно, прощаю. Да и колесницы с быками уже стояли. Тут ко мне господин владыка Засова подходит. На, говорит, Нинхурсак, кинжал из государственной бронзы. Ты уже взрослый. И еще ячменной муки дал мешочек. Сваришь, говорит, себе еды в дороге. Тут я смотрю, а по двору эти ходят в медных колпаках. Но, думаю, великий Уршу, то есть великий Ану. Помирились, значит, Мескальматук с Абараги. Да и то, с царем как ссориться будешь, когда у него каждое слово «Ану». Тут мне мою колесницу показали, ну, я на нее и влез. Там еще один мальчик стоял, он быками управлял. Я его раньше даже не видел. Помню, только бусы у него были из бирюзы, дорогие бусы, и кинжал за поясом. Тоже только что дали. В общем, оглянулся я на крепость, взгрустнул немного, но тут облака разошлись, и в просвете луна как засияет, и сразу мне легко стало и весело. Тут в скале возле конюшен плиту отодвинули, а там вход в пещеру. Я и не знал раньше, что там пещера, правда не знал. Чтоб мне подвига в битве не совершить. Это же вы и были, вспомнил теперь. И тут, значит, вы, господин начальник Северной башни, к нам подходите с двумя чашами пива и говорите, мол, от царского брата Мескалмандуга. И юбка на вас эта же самая была, только на голове колпак медный. Ну, мы и выпили. Я до этого пива никогда не пил. А потом второй мальчик что-то крикнул, натянул вожжи, и мы поехали прямо в пролом в скале. Помню, там дорога вниз вела, а что по бокам, не видел, темно было. Потом, а потом у вас в башне оказался. Это меня от пива так, да? Накажут? Уж заступитесь, господин начальник Северной башни. Расскажите, как все было. Или таблички передайте, раз уж все записали. Конечно, с собой. Нет, вам не дам, сам поставлю. Кто ж печать-то дает?